Глава 7. Сенсация. Продолжение. 1. «Совсем спятил», — ругал себя Джон Леандро, выруливая на стоянку. Сам того не подозревая, он выбрал как раз то место, где недели три назад припарковался Эверетт Хилман. Как видно, на то была воля провидения. «Да, тебе явно не имется. Кровью изошел, как вспоротая свинья, двух зубов лишился в одночасье, и туда же?» «Вернуться надумал. Совсем делать нечего». «А то! Напоролся на сенсацию. Шел и наткнулся. Можно сказать, из-под земли вырыл». «Сам посуди», — продолжал он мысленный диалог, вылезая из автомобиля. «Кто ты? Тебе уже 24. Ты так и не женился. Жирком уже начал обрастать. И вот тебе раз. Такой подарок судьбы. И ведь кто нашел? Я сам. Собственной персоной. Это моя находка. Моя и больше ничья. Понятно? Моя статья. Моя история. Нет, назовем это сенсация. Да, сенсация. Пусть старомодно. Да плевать. Думайте, что хотите. Не, я себя в обиду не дам. Вскочу и оседлаю, и буду скакать, пока жирный бакс не попрет. Часики отбили четверть второго. Шел самый долгий, и, надо заметить, последний, невзирая на упорные мысленные уверения в обратном, день жизни Леандро. Стоя на парковке, он продолжал. «Повезло так повезло. Держи удачу крепче, чтоб не сбросило. А как ты думаешь, Роберт Капа, Эрни Пайл, они не боялись? Боялись, еще как!» «Резонно. Язва ты хоть и правду глаголишь». Однако в глубине души ему страшно хотелось написать эту историю, и все разумные доводы шли по боку. «Моя статья», — всплывала упорная мысль, — «моя сенсация». Джон Леандро, облаченный в футболку с надписью, над которой Дэвид Брайт с удовольствием смеялся бы до кишечных колик, «Где тут в Мэне трое?», пересек узенькую парковку и вошел в магазин. Вывеска гласила «Медицинские товары штата Мэн. Респираторное оборудование и терапия к вашим услугам с 1946 года».